Христа ожидал, как я хочу там отдохнуть, дышать, дышать, дышать, и с восторгом наслаждаться, ожидать Христа, ожидать. Все предо мною прекрасно, кажется мне, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой в себе влечет. Город родной, неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Здесь постоянно усталый, трудно дышать, в мире грехов нам не стало. Но день за днем лишь за Христом я иду вперед. Небесную отчизну непременно доведет. Но день за днем лишь со Христом я иду вперед, вперед. Он небесную отчизну непременно.